«Знаешь что?» — сказал Шубников. «Давай откажемся от всех желаний». «Как же это?» «Я не говорю про желания организма. В их исполнении нет выгод. Одно подчинение природе. Я говорю о желаниях и проявлениях воли. Отказаться надо от капризов и игры». «Ты не сможешь», — сказал Бурлакин. «Заставлю себя. Все во мне замрет». Сразу же Шубникову стало жаль себя. Он добавил: «На время». И это собственное высказывание тотчас вызвало беспокойство или даже страх у Шубникова. Он заерзал на стуле, стал оглядывать комнату, словно бы отыскивая слушателей. «А может, и не на время», — сказал Шубников, явно стараясь ублагостить кого-то. «А может быть, и навсегда?» «Врешь», — сказал Бурлакин. «И надо вернуть пай, не мучить, не соблазнять, не искушать и не запугивать себя. Жили и жили. Что выходило, то и было наше». «Нельзя. Не могу. Пусть будет при мне перо райской птицы, хотя самой ее и нет». «Но ведь ты же боишься, как бы оно, перо это, не сожгло тебя. Или не упорхнуло невзначай, и этим тебя не унизило». «Хватит», — сказал Шубников. «Кончили. О пае мы забыли, но возвращать его мы не будем, тем более что мы о нем забыли». На том и сошлись. Но оба они знали, что долго эдак не выдержат. Уж Шубников непременно начнет хорохориться или впадет в уныние и примется рвать на груди рубаху либо пуловер. «Нате, издевайтесь надо мной! Увлекаетесь своими затеями, остроумиями, представлениями. Только не держите меня в полудреме. В жизни и так все утопает во сне. Один сон, может, и есть». Однако, к удивлению Бурлакина, Шубников терпел и еще несколько дней жил мирным гражданином. Он даже надумал устроиться утренним разносчиком почты. Шубникова нередко принуждали к службам и работам, но долгими его государственные усердия не получались. Хотя порой, поначалу, Шубников и увлекался особенностями свежих для него должностей и профессий, брызги идей рассыпал в азарте, однако очень скоро он мог и заскучать. Теперь же его удручали и финансовые обстоятельства. Продажей собак он не занимался с апреля, а летнее солнце присушило дела с шапками. Хорошо, хоть Бурлакин взял на сбережение часть его денег и теперь раз в неделю выдавал Шубникову на жизнь. Но тут же Шубников посчитал, что просыпаться на заре ему ни к чему, а потому надо идти не в разносчики почты, а пока сезон, продавцы фруктов на воздухе. Порыву его обрадовались в магазине грибы-ягоды. И Шубников начал торговать карибскими грейпфрутами, казанлыкскими помидорами, сизой и тугой михневской капустой у Сретенских ворот, прямо возле чугунной ограды церкви Успения в Печатниках, ныне Морского музея. Но вскоре он посчитал, что прибытки его нечестны. На 5 рублей в день или на 7. Бурлакин пытался уверить его, что это чепуха, пересортится, или же ломка тары, но Шубников не мог успокоиться. «Желаний у меня нет. 5 рублей поверху мне не нужны, или 7. Я ничего не желаю». Крики его производили впечатление искренних. А Бурлакин вспоминал, как они волновались, следя за развитием ротана, тогда еще не имевшего имени. То-то было радости, то-то было надежд. Возникали тогда в голове Шубникова и Бурлакина и частные желания, от рыбы удаленные, и они сбывались. Но это были именно крошечные, легкомысленные желания просьбы, вроде того, чтобы срочно починить молнию на штанах Бурлакина без похода в мастерскую и унижений там. Такие просьбы вряд ли кого могли обременить или раздражить. Нынче же и на желание подобной степени был объявлен запрет. Однако прибытки на Сретеньке в 5 или 7 рублей странным образом оставались в руках Шубникова. Шубников с Бурлакиным гадали, а не перестарались ли они с Ротаном? Не взорвались ли? Не забрались ли в калашный ряд? Однажды Шубников и Бурлакин решили поговорить с Каштановым, вызнать подробности пребывания Игоря Борисовича в роли пайщика кашинской бутылки. Каштанов подробности оставил в сыром, грустном склепе тайны. Он будто бы все забыл, хотя было очевидно, что он все помнил. Иные вопросы и напоминания заставляли Игоря Борисовича вздрагивать, а порой он оживлялся, глядел на Шубникова и Бурлакина с сожалением и иронией. Принимать пай обратно Игорь Борисович решительно отказался, нервически рассмеявшись. Слова о возвращении пая произнес Бурлакин. Шубников потом отчитывал его, напоминал Бурлакину, на чье имя оформлен пай и чье дело, как поступать с паем. Бурлакин обиделся, сказал, что Шубников ему надоел и что ему хватит своих дел и забот. 2 дня он не показывался в Останкине, но потом объявился. За 7 лет знакомства он привык к Шубникову. Многое в натуре приятеля притягивало его, и теперь он как бы пошел на мировую с ним. Тем более, что Шубников 2 раза вставал на колени перед Бурлакиным, говорил, что он может сейчас только каяться, каяться, каяться. Раскаяния Шубникова сопровождались порой и слезами. С влажными глазами он вспоминал, как однажды, устроившись на лето массовиком-культурником с аккордеоном при турбазе в Карпатских горах, он по дуре, из собственной гордыни и в назидание человечеству, устроил сожжение при людях книг, приволок их в Карпаты чемодан, ставших ему неугодными. Горели институтские учебники Шубникова, горели работы мастеров, ему когда-то нужных, тома Эйзенштейна, режиссерские уроки Станиславского, Горчакова, книги Пудовкина и Кулешова, истории кино Садуля, отчего-то и перегной Сейфулиной. Тогда Шубников веселился и прыгал вблизи костра. Теперь же он был готов признать себя дураком, идиотом и осквернителем праха. Он порицал сейчас свои авантюры и денежные добычи на птичьем рынке. Случаи же с шапками из собачьих шкур он называл безобразными и подлыми. Обличал себя и каялся Шубников громко. И Бурлакин, растроганный страданиями приятеля, все же понимал, что Шубников, как на слушателя, рассчитывал не на одного него, но еще на кого-то более достойного. Но Бурлакин верил Шубникову и даже опасался, как бы Шубников в своих раскаяниях не отважился броситься в подвиги самоусовершенствования и не залез грешным делом на гранитный столб с намерением просидеть там сиднем и без пищи 40 лет. Не принял бы черный обет молчания и безбрачия. Но Шубников не залез на столб и не дал черных обетов. Как-то вечером они мирно прогуливались с Бурлакиным, бывшим Ярославским шоссе, а ныне проспектом Мира, возле дома обуви. Бурлакин молчал, а Шубников иногда произносил одни и те же слова. «Нет, я думаю об этом, но я этого не желаю». «Или?» «И этого я не желаю». Страсти сминали душу Шубникова. И вдруг Шубников сказал. «А вот чурчхелу я бы сейчас съел. Можно и не из грецких орехов, можно и из фундука, но в виноградном соке». Бурлакин поглядел на приятеля с удивлением. Откуда было взяться чурчхеле возле дома обуви с гуталинами и шнурками? Но они свернули за угол дома, и на асфальтовых тропах, ведущих к Ярославскому колхозному рынку, увидели двух смуглых женщин в цветных одеяниях, то ли цыганок, то ли дочерей Кавказа. «Чурчхела, чурчхела, берите, красавцы!» — зазывали они. «Подарок солнца и гор, и на пенсии будете жить 100 лет!» Шубников бросился к хозяйкам Чурчхелы, все сегодняшние деньги отдал им. «Куда столько?» — удивился Бурлакин. «Раздадим детям!» — шумно ответил Шубников. «И сами съедим. Что я говорил? Пришел и на нашу улицу. Мчимся домой!» На бегу он раздал детям почти все кавказские лакомства. В лифте чуть не прыгал от нетерпения, дверь в квартиру готов был высадить плечом, ворвался в ванную. Ротан Мардарий сидел в ванне, широко растянув глаза, ковырял в зубах ржавым гвоздем. «Ну, видишь?» — торжествуя обратился Шубников к Бурлакину. «Вот тебе и верни пай, а мы еще опасались аптекаря». Бурлакин пожал плечами. «При чем тут Михаил-то Никифорович?»